Дискета Сошникова. Конфуций. Цитата. Если управление неправильное, государев престол не прочен. Если государев престол не прочен, крупные вассалы восстают, а мелкие воруют. Если наказания строги, то нравы испорчены. Не сохраняется постоянство в применении законов. Если не сохраняется постоянство в применении законов, мораль и долг теряют смысл. Если мораль и долг теряют смысл, служилый люд ничего не делает. Если наказания строги, но нравы испорчены, в народе много страха, но мало преданности. Такое государство называют больным. Конец цитаты. Все уже было.